и до сих пор кровотечение не прекращается. Вот и скажи, опасная ли у нее болезнь?» «Ай-яй-яй!» — произнесла Юань-Ян. «Не от выкидыша ли все это у нее получилось?» Пин-Эр даже плюнула с досады. «Тьфу, что ты говоришь? А еще девушка! Своими словами только накличешь несчастье!» «Я толком не знаю, что такое выкидыш», — невольно краснея от смущения призналась Юань-Ян. «Но неужели ты забыла, что моя старшая сестра умерла от такой же болезни?» «Я не имела представления, что это за болезнь. Однако как-то случайно услышала разговор матери с теткой и задумалась. Потом я узнала о причине болезни и только тогда немного поняла, в чем дело». Разговор их прервала девочка-служанка, которая вошла в комнату и доложила Пин-Эр. «Только что опять приходила тетушка Джу. Мы ей сказали, что наша госпожа легла отдыхать, тогда она пошла к госпоже Ван». Пин-Эр кивнула головой. «Кто это тетушка Джу?» — поинтересовалась Юань-Ян. «Да та самая Джу Гуань-Мэй, как ее называют», — пояснила Пин-Эр. «Гуань-Мэй — чиновничья сваха, должность в Старом Китае. Некий господин Сунь выразил желание породниться с нами, и она теперь каждый день является к нам с письмами и не дает покоя». Не успела она произнести эту фразу, как снова вбежала девочка-служанка. «Пришел второй господин». И в тот же момент появился Дзялянь. Пин-Эр поспешила ему навстречу. Зная, что Пин-Эр в восточной комнате, Дзялянь направился туда, но, увидев сидящую на кане Юань-Ян, остановился у порога и улыбнулся. Оказывается, барышня Юань-Ян своими драгоценными стопами осчастливила наш презренный дом. «Пришла справиться о здоровье вашей супруги», — не вставая, отвечала Юань-Ян. «Но оказалось, что она спит, а вас нет дома». «Тебе целый год приходится тяжко трудиться, прислуживая старой госпоже-сестра», — продолжал улыбающийся Дзялянь. «А я ни разу не удосужился навестить тебя. Чем мы заслужили такое внимание с твоей стороны? Впрочем, ты пришла кстати. Я хотел пойти к тебе, но в этом халате жарко, и я решил сначала зайти переодеться. Однако небесный владыка сжалился надо мной и избавил от лишнего хождения». С этими словами он опустился на стул. «О чем же вы хотите говорить со мной?» — спросила Юань-Ян. «Понимаешь, я позабыл об одном деле», — начал Дзялянь. «Но ты, пожалуй, о нем помнишь. В прошлом году, в день рождения старой госпожи, к нам забрел случайно какой-то монах, который тоже пожелал принести свои поздравления и преподнес в подарок облитый воском цитрус рука Будды. Старой госпоже этот цитрус понравился, и она приказала положить его у себя в комнате. Позавчера, по случаю дня рождения старой госпожи, я принялся просматривать описи редких вещей и обнаружил, что цитрус там значится, но сам он пропал куда-то. Об этом же мне докладывали люди, которые присматривают за старинными безделушками, и просили меня разузнать, где он. Вот я и хочу спросить, этот цитрус сейчас у старой госпожи или его кому-нибудь отдали?» «Он пролежал в комнате старой госпожи всего несколько дней, а потом надоел ей, и она отдала его вашей супруге», — ответила Юань-Ян. «Почему вам вздумалось меня об этом спрашивать? Я даже день запомнила, когда приказала служанке отнести его к вам. Если вы забыли, можете спросить у своей супруги или у Пин-Эр». В это время Пин-Эр доставала халат Дзяляню. Услышав слова Юань-Ян, она сразу отозвалась. «Да-да, Цитрус нам принесли, и он лежит.